и он говорил, что особенно ярко в гаснущем сознании вспыхивают счастливые моменты, что в этот ослепительный миг заново переживаются все детские ощущения, и поэтому все экзистенциалисты стремятся к опасности. Я не знаю, зачем это. Я и так вспомнил свое детство, хотя вовсе к этому не стремился. Я опять вспомнил игру в мясо и свое неумение играть в эту игру, и ухмылки товарищей, и их отрицательные жесты, их единодушие. Все то, чего я тогда старался не замечать, во что я старался не верить, потому что это давало лишнюю пищу моему страху. Тому самому страху перед ними, который в те времена не оставлял меня ни на минуту, и с возрастом, перейдя в хроническую форму, затаился и как будто замолк. Но каждый раз перед лицом опасности или конфликта он обострялся и изматывал меня, как лихорадка, до потливой слабости, до мерзкой дрожи в коленях. Вот и теперь я не почувствовал ни малейшей самости, хотя страх был. Только теперь это был какой-то новый страх, абсолютно трезвый, без паники, но еще более острый и холодный. Не отводя глаз от трактора, я осторожно отполз за холм. Голова Шпацкого все еще торчала из-за трактора, но я не знал, есть ли там еще кто-нибудь. Впрочем, мне на это было наплевать. Мне снова показалась странной скорость, с которой передвигался десант. Но я больше не гнал от себя этих мыслей. Напротив, теперь я старался как можно более трезво оценивать ситуацию. Я понимал, что присутствие Шпацкого ничего не облегчает, а как раз наоборот усугубляет. «Шпацкий знает меня как облупленного», — думал я, — «и даже лучше. А он теперь здесь. Да, он добился всего, чего хотел. Недаром же у него такой опыт игры в мясо. И вот он здесь, вместе с другими десантниками, маневрирует в холмах. Потому-то они и передвигаются с такой быстротой, и потому все время оказываются на моем пути. Теперь мне понятно, откуда у меня тогда появилось ощущение детства. Нет, не от самости, тогда еще не было самости, от этой быстроты. Да, Шпацкий. Вот уж кому любить и лелеять. А мне? Я в детстве мечтал поскорее вырасти и стать взрослым, чтобы, находясь среди свободных и равных людей, избавиться от этого страха навсегда. И вот растешь, растешь, и становишься взрослым, становишься гражданином, уважающим законы и правила, не только правила движения, но и вообще, развиваешься, читаешь книги, журналы и газеты, приобретаешь убеждения и взгляды на жизнь, и вокруг тебя такие же люди, сознательные, взрослые и как будто бы равные. Но среди них всегда найдется человек из твоего детства, чтобы учить и растлевать их. Нет, это опять детство. Оно разыгралось во мне, в самой печени. Это родина. Эти холмы — родина. Ну, конечно же, родина. Да тут и думать нечего. Ежу понятно, что родина. А моя комната? Жена? Кот? — спросил я. Это родина? Да, конечно, это тоже родина, — ответил я. Тоже родина, только это непонятно ежу. Ну и черт с ним, — подумал я. Черт с ним, с ежом. Пусть ему это будет непонятно, а мне это понятно, и я это люблю. Потому что там моя жена, а кроме жены там кот и рояль с Бетховеном, и барометр, и голубые обои в полосочку, и толстые стены. А главное, там можно ничего не бояться. Там безопасность. Да, безопасность. За нее, за эту безопасность, надо необходимо бороться. И даже если понадобится, отдать свою жизнь. Что ж, я готов. Я буду бороться. Я, конечно, не десантник, но ведь не одни же десантники отдавали свои жизни. Я тоже буду бороться. Я отдам. Я миновал центральный пост, только отметив его про себя и не приняв никаких мер предосторожности, так как солдаты спали. Просто спали, привалившись плечами к барьеру и раскинув ноги, обутые в тяжелые пыльные башмаки. Я прошел неподалеку, спеша как можно скорее выйти к Скипидарскому протоку. Я теперь ничего не боялся, все пересилило мое желание прорваться домой. Эту часть пути я прошел быстро и без каких-либо приключений, а на последний холм взобрался почти бегом. Здесь, на холме, я залег. Я пока не видел опасности, но здесь она должна была быть. Это был последний участок пути, и вряд ли тогда, не дождавшись меня у трактора, они вернулись на спираль, Вряд ли. Вернее всего, они дожидались меня где-нибудь здесь.